Последняя шиноби водоворота. Пролог. Так, ну и где я? Проговорил я, осматривая гнетущую обстановку развалин недалеко от себя. Последнее, что я помню, это как сражался с боссом в онлайн-игре Наруто и попал под пространственную технику. Из названия понятно, про что эта игра. Ниндзя, чакра и всякие техники разной степени бредовости. С самим аниме, и тем более мангой, я практически не знаком, а игра их не затрагивает. Собственно, целью этой игры было воссоздание мира шиноби, но полностью подконтрольного игрокам. Здесь не было главных героев и вообще истории, которую нам показывал сумрачный японский гений. Хотя гений тут без сарказма, все же не зря его работа столь популярна даже спустя почти 20 лет с ее завершения. Ну и еще десяток с чем-то лет на постепенное создание всей истории, точно не знаю. От оригинальной истории в игре только мир с его лором и все особенности вроде техник и тому подобного. Изначально было 5 великих стран, за которые можно было начать, и так называемые свободные ниндзя. По сути, это 6 стартовых фракций, если последнюю можно назвать таковой. За старт с каждой из них давались определенные бонусы, но у тебя автоматом падала репутация с фракциями, с которыми воевала выбранная тобой. Тогда как 6-я не давала особых бонусов, по сравнению с остальными, но зато позволяла свободно перемещаться и качаться на территории всей карты. Уже спустя полгода руководство фракциями отдали в руки игроков, когда те достаточно прокачались, чтобы получить уровень Каге. Это, по сути, глава фракции. Самыми крутыми были 5 Каге великих скрытых деревень, остальные были менее влиятельны. Даже больше, эта пятерка имела особое право общаться с разработчиками и доводить до них мнение аудитории. Для этого они все должны быть солидарны в мнении, конечно, но когда одно из обновлений круто порушило баланс, оно было связано с микротранзакциями, где простой монокль стоил как новый компьютер старой модели, они заставили все вернуть и устроили массовый протест, итогом которого стала потеря компании разработчиков почти 1 миллиарда долларов. Так что эта пятерка очень уважаемая, и именно они, в основном, создают ивенты и квесты, борясь за очки влияния фракции, которые сами могут пустить на усиление фракции или ее кастомизацию. Была еще и система кланов, которая заключалась в том, что новый игрок может присоединиться к клану и получить его бонусы, в зависимости от прокачки онова, или изначально пригласить в игру игрока, чтобы тот сразу стартовал как член их клана. Подобная механика очень понравилась ролевикам и фанатам оригинальной вселенной, что быстро привело к созданию ряда могучих и сильных кланов с особыми бонусами. В частности, конаховские Учиха и Хьюга с их Дадзюцу. Собственно, я сам того не заметив прибился к одним из таких ролевиков, от которых порой и узнавал интересные подробности вселенной Наруто. Как-то меня даже потянуло посмотреть аниме, но времени хватило только на первые десяток серий, а дальше как-то само собой забылось. То времени не было, то слишком устал, в общем, как-то не сложилось. Что же касается моего клана, то это Узумаки. Великий клан, прокачанный на максимальный уровень, на котором клан имеет право основать собственную скрытую деревню. Эти фанатики от 2D пахали каждый за десятерых, и я в том числе, поскольку мне совесть не позволяла бросать друзей, которыми мне стали эти ушибленные на голову, но веселые люди. Как итог, наша деревня заняла весь остров Водоворота и стала одной из наиболее влиятельных среди малых деревень. Все очки влияния фракции были потрачены на развитие деревни и клана соответственно канону и, что самое интересное, кастомизацию всех его членов при вступлении. Подобной фишкой пользовались очень немногие, ибо слишком дорого, но это были ролевики, таких как правило поддерживали разрабы. Также мы создали целую ветку свободных квестов «Утерянная кровь». Если кратко пересказывать ее сюжет, то это довольно сложная линейка квестов, которую могут пройти только те, кто специально качался в определенном направлении. В ее конце игроки получали особый эффект ген Узумаки, который нехило прибавлял НР, чакру и скорость освоения фуин, но сбивал контроль. Ну а дальше те, кто имел эту особенность, мог вступить в клан Узумаки. Итогом кропотливого труда стало то, что разрабы, по рекомендации 5 великих Каге, сделали Узушия персонифицированной зоной Узумаки. Подобными были только 5 великих деревень, что было очень статусно. Хотя скоро в рекламе игры также появилась информация о нас и о том, что можно попасть к нам только через испытания, что в итоге повлияло на популярность игры, так что всем было хорошо. Хотя стоп, что-то я отошел от темы того, где же я оказался. Осмотревшись вокруг, Я увидел только дикую природу и развалины какого-то города невдалеке. Меня телепортировало в рандомную точку на карте. Хм, что-то я не помню таких руин, хотя в свое время облазил всю игровую карту вдоль и поперек. Однако рык за спиной заставил меня обернуться. «Твою дивизию!» — только и успел выкрикнуть я, уворачиваясь от уже прыгающего на меня волка. Совершив двойное сальто назад, я просто на автомате вытащил из-под сумка на бедре пару кунаев и запустил их в зверя на лету. Это случилось словно само собой, я даже подумать не успел. Зверь упал и начал жалобно поскуливать, а спустя пару минут и вовсе замолк. «И что это было?» — спросил я сам у себя, когда пытался вспомнить, откуда у меня такие навыки. Да, я игрок-ветеран, но подобная реакция обычно была у высокоуровневых мобов шиноби. Однако внезапно, словно гром среди ясного неба, я осознал, что что-то тут не так. Осмотрев свое тело, я лишь и смог, что грязно выругаться на трех известных мне языках и бессильно осесть на землю. Это было не мое тело. Нет, тело-то мне было хорошо знакомо, только вот от этого было не легче. На данный момент в моем распоряжении были нежные тонкие руки, осиная талия, упругая задница, подтянутые бедра и сюжет чуть меньше третьего размера. От данного факта захотелось завыть и рыдать в три ручья. Однако делать это посреди поля я не мог при всем желании, так что пошел в сторону развалин. Уже спустя минут 10 я неспешным шагом вошел в них и с ужасом, который вымыл из меня все переживания, узнал это место. Узушия. Только и смог протянуть я, смотря на останки некогда великой деревни, в создании которой принимал участие едва ли не с момента ее основания. Проходя по сгоревшим улицам, я только и мог, что с неверием смотреть на то, что осталось от этого места. Здесь всегда было весело и по-домашнему уютно. Казалось, что в клан принимают только веселых и добродушных раздолбаев, которые вечно веселились на территории деревни и спамили чаты бесконечным потоком текста разной степени бредовости. В голову само собой пришло осознание, что это невозможно, а также рассказы друзей о каноне, в котором этой самой деревни и клана уже давно не существовало. Другой мир? Да нет, бред. Такое только в книгах да играх бывает. Хотя я сейчас в теле своего игрового аватара, так что технически я в игре, и это возможно. От этих дум на меня навалилась странная апатия, и я, не глядя, зашел в более-менее уцелевший дом и обустроился там, сам не заметив, когда заснул. На следующий день я вновь переосмыслил все произошедшее и уже более спокойно начал размышлять над случившимся. После тщательной ревизии и проверки было выявлено, что инвентарь все еще нормально работает и хранит мое добро. Все попытки вызвать меню или еще что-то в этом роде, как это обычно делается в играх с полным погружением, тоже провалились. Это окончательно убедило меня в реальности происходящего. Дальше последовала проверка моих сил и способностей. Итог меня, честно говоря, огорошил, но однозначно порадовал. А если точнее, то факт того, что мне доступны все техники и способности моего игрового аватара. Я их выполняю и применяю как свои собственные, словно всю жизнь учился правильно складывать эти пальцевыворачивающие ручные печати или выжигать чакры формулы фуиндзюцу. То же самое и с владением катаной, и, частично, рукопашкой. Хотя последнее без спарринг-партнера проверить невозможно, но стойкие удары я знаю на зубок. Проведя в тестах и экспериментах почти весь день, я вновь вернулся в полуразрушенный домик, который пока что служил мне базой. Достав из инвентаря еды из МЗ, который я всегда ношу с собой на всякий случай, я начал думать о дальнейших моих действиях в этом мире, с условием моего очень поверхностного знакомства с историей. Пока мой план состоял в том, чтобы выбраться с островов Водоворота и отправиться в порт страны Лапши, а там уже заняться наемничеством, чтобы заработать денег. На следующее утро, проснувшись пораньше, я быстро провел разминку и решил прогуляться по деревне перед началом своего путешествия. Идя по деревне, я с неописуемой грустью смотрел на руины, хотя разумом и понимал, что это никак не связано со мной, но что-то больно кололо сердце при виде этих давно сгоревших развалин. Когда я уже выходил из деревни, то заметил поблескивание из груды камней. Разобрав ее, я обнаружил металлическую пластинку с символом Водоворота, причем абсолютно целую и даже не подпаленную. Вспомнив старые рассказы друзей, я надел ее на лоб и, непонятно почему, почувствовал облегчение. Ну что же, как говорили мудрецы, путь в тысячу миль начинается с первого шага, проговорил я, стоя у ворот разрушенной деревни. В последний раз взглянув на нее, Я смело пошел вперед по уже заросшей травой дороге. Вперед, теперь ты Узумакиакане. Глава 1. Страна лапши части. Спасибо за помощь, дедушка Хо. Учтиво поблагодарил я невысокого старичка, который согласился меня перевести на большую землю. Как выяснилось, здесь уже давно никто не живет, а остров считается очень опасным местом. Впрочем, это и не мудрено, ведь раньше местность патрулировали шиноби Узушия и зачищали местных монстров, с которыми я уже повстречался по пути сюда. Не то чтобы они были очень сильными, так, средненький перекус для игроков среднего уровня. На них, кстати, и отрабатывал известные мне техники и приемы. Все, что раньше знал мой игровой персонаж, теперь также прекрасно знаю и я. Действуя на чистых рефлексах, я перебил несколько раз нападавших на меня тварюшек. Первый раз было немного страшновато, но потом, после третьего нападения местной фауны, я стал сам на автомате вытворять акробатические трюки и техники. Их, кстати, я тоже прекрасно знаю и могу использовать инстинктивно, стоит только начать их делать, как получается само собой. Да и в бою я словно знаю, какая техника, когда должна быть применена. Это все очень помогло мне в первые дни моего путешествия и, как я думаю, еще не раз поможет в будущем. Кстати, о печатях, на небольших стоянках я также пробовал использовать и те техники, что сам знал из игры, но не учил в ней. Получалось довольно неоднозначно. Так я, например, достаточно быстро, всего за час, освоил простенькую технику Райтона, а вот более сложную, которую видел достаточно редко, не смог. Однако тот факт, что я могу теперь учить большее количество техник, чем это было возможно в игре, меня очень радовал. Особенно учитывая то, что я, как высокоуровневый топ-игрок, знал очень много техник, абилок, особых способностей и комбинаций всего вышеперечисленного. Чувствую, в этом новом и пока неизвестном мне мире это все мне очень пригодится. Да ни за что, внучка. Из своих мыслей меня вывел голос старика, который меня переправлял. Добродушный и веселый дед, который всегда рад помочь и выслушать. Уверен, каждый человек хоть раз встречал такого человека. Божий одуванчик, так сказать. Все же в долгу я перед вами, Узумаки. Спасли старика в лютый шторм и выходили. Жаль, что тогда все так кончилось. На этих словах тот замолк, но уже через мгновение снова весело и добродушно мне улыбнулся. Не бери в голову бредни этого старика, живи и радуйся. А коли беда какая, приходи ко мне в дом, тебе всегда в нем будут рады. Спасибо, но мне нужно идти. С этими словами я поклонился, как это принято в Японии, все же нехорошо обижать такого доброго человека, а спина не переломится. Я не забуду вашей помощи и добрых слов. Когда-нибудь я верну вам должок, обещаю. Коли так, то иди, внучка. Пусть всегда тебе дует попутный ветер. И вам, дедушка. На этих словах мы разошлись. Я направился в сторону местной таверны, где в игре всегда можно было найти какое-никакое, но задание, а старик Хо потопал в сторону дома. В качестве небольшого подарка и благодарности за помощь оставил ему куна из чакропроводящей стали. Для меня это не то чтобы большая потеря, перетерплю, благо запас есть, а для него это очень дорогая вещь. Если настанут трудные времена, он всегда сможет его продать за неплохую сумму. Так что даже в тяжелые дни он сможет прокормить семью, хотя почему-то мне кажется, что он не станет продавать мой подарок, даже если будет голодать. Мне, кстати, тоже стоит озаботиться вопросом денег. Еда у меня, конечно, есть еще, плюс резерв из набора пилюль восстанавливающих чакру и утоляющих голод, но ее надолго не хватит. Нужен стартовый капитал, на который я смогу опираться в дальнейшем. Собственно, за этим я и пришел в местную таверну, чтобы найти людей, которым может понадобиться шиноби. Укутавшись поудобнее в плащ, который я надел по прибытии в страну лапши, чтобы не сильно выделяться, я пошел в сторону барной стойки. За самой стойкой меня встречал крупный накачанный мужчина, который наградил меня слегка недоуменным взглядом. Однако, когда я потянулся поправить капюшон, он заметил мой протектор. Поняв что-то свое из моих действий, мужик просто кивнул и подал мне пиалу саке. Сначала я был в легком недоумении, но отказываться не стал, пригубив местного пойла. Сказать честно, дрянь редкостная, но спишем это на местную полинку. Все же не в высококлассном заведении нахожусь. Ну а дальше произошло то, чего я ждал и не ожидал одновременно. Ко мне подсел среднего роста худой мужчина в чистеньком костюме и, быстро осмотрев меня, чему-то своему кивнул, оставив на барной стойке энную сумму местной валюты. Со мной же этот уважаемый гражданин страны Лапши начал вести беседу. Мне нужно сопровождение для моего каравана. Срочно. Выезд через 2 часа. Пункт прибытия. Киноса. Беретесь? Быстрыми рубленными фразами заговорил тот, пока я быстро соображал. Поняв, что именно он от меня хочет, я только кивнул. Ответ не заставил себя долго ждать. Встречаемся у ворот через 1.5 часа. Должен сказать, мне довольно сильно повезло. Очень сомневаюсь, что тут бы прокатило подойти к какому-нибудь левому человеку и запросить у него квест. Это все игровые условности, в реальности такое не работает. Нет, я допускаю такое в какой-нибудь из деревень Шиноби, но это совсем другая ситуация и происходит там это наверняка нормально. Впрочем, сейчас об этом думать бесполезно, все равно все уже случилось. Но сомневаюсь, что мне и в следующий раз так повезет. Так что надо бы собрать информацию. Однако сейчас у меня для этого нет ни времени, ни денег. Думаю, первую свою получку в качестве шиноби на это дело и пущу. Первое время буду с такими вот заказами путешествовать по стране и набираться опыта как шиноби. Мои боевые возможности не подлежат сомнению, но вот бытовые. Будет нехорошо, если я попадусь на том, что ничего не знаю про окружающий меня мир. Это будет минимум глупо выглядеть. Ладно. Потом это все решу. У меня еще чуть больше часа свободного времени. Думаю, можно прогуляться и посмотреть окрестные достопримечательности. Заодно и в пару магазинов зайти, чтобы более или менее понимать ценность денег этого мира. Или они тут отдельные для каждой стран. Если тут такой же валютный бардак, как и в моем родном мире, то дела у меня обстоят так себе. Хотя вроде в лоре игры говорилось о том, что тут единая валюта. Может и тут пронесет. Спустя 2 часа. Городские ворота. Все в сборе. Раздался крик хозяина каравана, который нанял меня для охраны, проверяющего готовность. Судя по выкрикам и суете, мы уже скоро выдвигаемся. На мой немой вопрос ответил новый крик торговца. Хорошо, выдвигаемся. Мой наниматель оказался средненьким торговцем, который в складчину с другими людьми того же уровня благосостояния организовали караван и собирались продаться в другом городе. Собственно, меня наняли, как я позже выяснил, только потому, что я новичок и платить мне много не надо. Да и я, собственно, сильно не задирал цену. 30 тысяч рё, местная валюта, больше всего похожая на иены, было моим наваром. Плюс еще 5 за то, если отражу атаку вражеских шиноби, но это маловероятно, больно бедные торговцы для того, чтобы их посылали грабить даже самых слабых шиноби. Все же это элита, их слишком мало на всех, так что даже мелюзга не будет браться за все подряд. Да и судя по рожам торгашей, они были весьма рады тому, что смогли за скромную плату нанять взрослую кунайчи, так тут шиноби девушек называют. Если судить по их перешептываниям, то я оказался в сложных обстоятельствах, когда деньги нужны вот прям вчера, и поэтому согласилась на откровенную халтуру. Они считали себя везунчиками, ну а я просто не стал никого разубеждать, мне это вообще не надо. Путь же наш проходил тихо и спокойно, первый день не произошло вообще ничего. Просто прошли какое-то расстояние и встали лагерем на ночь, который я, конечно, дежурил и охранял своих заказчиков, а не спал. Как оказалось, на мне это вообще не сказалось и 3 часов сна, которые я проспал. Когда первые люди в караване проснулись, мне хватило на пополнение сил. Это очень сильно, должен я вам сказать. А вот на второй день путешествия все же случилось нападение. Правда, не бандитов или шиноби, как я втайне боялся, а простого дикого зверья. Тут я уже, как говорится, показал товар лицом. Так что здоровенный медведь, который с голодухи попер на людей, закончил свою жизнь от моего куная. Местные торговцы не могли нарадоваться, когда узнали, что я не просто какая-то соплячка, а вполне себе сильная кунайчи. Я даже свои 5000 премиальных получил. Правда, не так, как это было оговорено в заказе. Я просто-напросто продал им почти неповрежденное тело мишки, которое быстренько освежевали и разделали, чтобы не дать испортиться добыче. Так что к середине следующего дня я на счастливой ноте распрощался с первыми клиентами и получил на руки свои первые честно заработанные деньги. 35 тысяч рё, деньги не очень большие, особенно учитывая, какие ценники я видел в магазинах шиноби, но на еду и жилье хватит. Первое место, куда я направился после того, как закончил все дела с первыми заказчиками, была гостиница. Была она, мягко говоря, не 5-звездочной, зато свои 4 за 9,5 тысяч вполне отрабатывает. Чисто прибрана и хорошая еда, а в качестве бонуса доступ к местной бане. За почти четверть моих невеликих финансовых средств это вполне достойно. После того, как обустроился в своем номере, решил прогуляться по местным магазинам. Как удалось выяснить у торговцев, тут все же единая валюта, за исключением ну уж совсем медвежьих уголков, где чуть ли не натуральный обмен творится. По лавкам я прошелся и собрал необходимую мне информацию, заодно накупив всякой мелочевки. Это все мне обошлось еще в 1500. Итого 24 тысячи – это весь мой капитал на данный момент. Не сказать, что денег нет совсем, но вот то, что такими темпами я смогу нормально прожить еще максимум недели две, это точно. И это еще если не тратиться на экипировку шиноби, в которой даже самый завалящийся кунай стоит хороших денег. Что уж тут говорить про мой запас, который состоит из отличной чакропроводящей стали. И это простое метательное железо. Про такие дорогие вещи, как пилюли и расходники для свитков, я вообще молчу в тряпочку. Вот с такими невеселыми думами о будущем я решил плюнуть на все и пойти поотмокать в местной бане. На мое счастье, там никого не было, и я смог спокойно плюхнуться в теплую воду. В этот момент, как мне показалось, я познал дзин. И это простая баня, посредственная, можно сказать, и что тогда будет в горячем источнике. В них я тоже бывал, но не в японских, а на Кавказе. Но, думаю, местный вариант тоже порадует мои старые уже молодые косточки. Пока раздумывал об этом, невольно начал поглаживать свои алые волосы. Мягкие и шелковистые, заразы, приятно. Впрочем, весь настрой быстро сбился, когда еще две представительницы прекрасного пола явились для омовения. Нет, штампов с фонтаном крови или обмороком не было, но вот себя я почувствовал, мягко говоря, по-скотски. Ведь, по сути, на легальных основаниях подглядываю. Да я подобное делал в последний раз классе этак в шестом на физкультуре. Результатом всего этого стало то, что я просто встал, как собака, отряхнул свою пышную алую гриву, и, обернувшись полотенцем, в последний момент вспомнив, что теперь нужно прикрываться не только снизу, пошел одеваться. В итоге я пришел к себе в номер вымытый и отдохнувший, после чего сразу завалился спать. Завтра, все проблемы и их решение завтра, а сейчас спать. Проснувшись на следующий день рано утром, я сделал небольшую зарядку и пошел завтракать. Кормили сегодня, как это ни парадоксально, лапшой. В стране лапши, ну по крайней мере кроме нее еще была какая-то рыба и рис. Последнее вообще у японцев и китайцев что-то из разряда божественного. Он есть везде обязательно, если не в самом блюде, то как дополнение или второе блюдо. Насытившись вдоволь, я решил задуматься на тему пополнения своего финансового благополучия. Единственным выбором для меня было выполнение заказов шиноби, так как больше я ничего тут не умею. Точнее умею, но как применить свои знания не знаю. Ну а без денег я много не проживу в любом случае, так что надо что-то же решать. Единственным моим выбором стало местное питейное заведение. Собственно, других мест, где я могу получить хоть какую-то халтурку, я не знаю. Именно с такими мыслями я и направился в местный бар, сделал все по тому же принципу, что и до этого. Присел у барной стойки, незаметно показал бармену протектор, заказал выпивку с закусью и стал ждать. К моему огромному сожалению, прождал я тут практически весь день, и никто ко мне так и не подошел. Да и то, что до этого случилось, похоже, было всего лишь удачей. Горестно вздохнув, я направился обратно в гостиницу, по дороге тяжело вздыхая. Однако это было только начало. Когда аналогичная ситуация повторилась еще два раза, я уже начал задумываться о не самых хороших вещах, но благо мне повезло. На четвертой моей попытке меня все-таки наняли для того же, чего и в прошлый раз, сопровождение каравана. И то, судя по поведению моего нового нанимателя, он сделал это только потому, что его банально послали из-за того, что он был, так сказать, ненадежный. Ну а тащиться без охраны с ценным товаром ни один здравомыслящий торговец никогда не будет. Так что, поскрипев зубами, он снизошел до меня, низшего создания. За подобное поведение и отношение ему очень хотелось двинуть в наглую рожу, но потребность в деньгах была сильнее желания этого мимолетного удовольствия. Ну да ничего, мы не злопамятные. Мы просто злые и с хорошей памятью, как говорится. Вернувшись назад в гостиницу, я закрыл свое пребывание там, которое как раз сегодня истекало, и направился в место встречи с караваном. Пришел я по расписанию, и где-то через два часа мы уже выдвигались. Ехать в этот раз пришлось дальше, а этот жирный боров платить собирался чуть ли не в два раза меньше, чем мои первые работодатели. Неудивительно, что официальные шиноби деревень послали такого важного господина, на три веселых буквы. И ладно еще его отношение, потерпеть можно, но вот его требование рисковать жизнью за гроши, что-то мне подсказывает, что этот Боров такими темпами скоро разорится. Меня он тоже хотел ободрать и выплатить сущие копейки за всю работу, но вот беда, не получилось, не фартануло. Я ему, при свидетелях из числа мелких торговцев, которые были куда как более дружелюбны, сообщил, что за такие гроши пусть сам все делает, а отправляться без охраны тот просто не мог, слишком рискованно. Хотя этот мог бы, ума и гордыни хватило бы. Да вот только мелкие торговцы начали роптать на тему: а давайте ну его этого маразматика и в складчину наймем ее, а этот пусть сам помирает. И вот этого данному индивиду от торговли очень не хотелось. Как выяснилось, он драл процент со всех них за то, что они входят в его караван, а это примерно 45% от общего числа. Так что его желание сэкономить на мне могло вылиться в громадные потери из-за отделения мелких торговцев и невозможности продать собственный товар из-за того, что на наем более изговорчивой охраны понадобится время, за которое тот просто пролетит и останется с голым задом у дороги. В итоге ему не оставалось ничего, кроме как согласиться на нормальную, как мне кажется, цену и скрипя зубами подписать контракт. А тут это уже не просто бумажка, контракт с шиноби — это весьма ценный документ, который может оправдать шиноби, не выполнившего приказ, или наоборот обвинить его во всех смертных грехах. Естественно, он хотел прописать мне до хрена и больше условий и оговорок, чтобы по итогу мне не платить. Вот только после того, как я сжег его бумажку и многозначительно посмотрел, тот все же составил нормальный контракт, с поправкой мной на дополнительные награды. На данный же момент я тихо спокойно иду с караваном и насвистываю незатейливую мелодию, а жирный Боров скрипит зубами где-то в своей повозке. Не понравилось ему, видите ли, что какие-то шиноби ему условия ставят. Видимо, не зря его послали представители деревень, мелкие поступления не стоят такого геморроя. Ну да ничего, в следующий раз, когда тот будет вынужден в одиночку отбиваться от всякого зверья и бандитов, он поумнеет. Весь мой второй заказ оказался вообще мирным. Не то, что бандиты, даже простые звери не нападали. Так что мне только и оставалось, что наслаждаться видами, да для вида иногда опасливо зыркать по сторонам, чтобы заказчик не расслаблялся, так сказать. Ближе к концу пути он даже подумывал о том, чтобы меня кинуть, благо слух у меня хороший, но его компаньоны отговорили от глупого поступка, которым подобное пятно на репутации было вообще не нужно. Все же очень многое в этом мире зависит от шиноби и их расположения к тебе. Вот эти самые товарищи и решили, что не хотят, как он, попадать в черный список селений шиноби и потом нанимать не всегда надежных нукининов, местных отступников и предателей из числа шиноби. Гораздо надежнее заплатить, чем поскупиться и потом поплатиться всем, в том числе и жизнью. Я, конечно, ничего подобного делать не собирался, но раз местная специфика идет мне в плюс, то просто не буду ей мешать. После конца этого сопровождения и официального закрытия контракта мы разошлись, как в море корабли. Мое финансовое положение постепенно выправлялось, и я был этому немерено рад. В новом городе я все сделал по уже отработанной схеме. Гостиница, таверна до вечера, снова гостиница до утра и так по кругу в течение 2 дней. Жизнь уже начинала постепенно устаканиваться и течь своим чередом. Да, быстро же человек приспосабливается к новой среде обитания, ничего не скажешь. После всего снова взял заказ на сопровождение каравана. Наняли меня вновь люди, которые по определенным причинам не смогли нанять шиноби из деревни, но, по крайней мере, адекватные. Тут тоже не возникло особых проблем, разве что на этот раз напали какие-то, то ли волки, то ли одичавшие собаки, не суть. В общем, отогнал живности, сопроводил караван нормально. Та же история повторилась еще пару раз, а учитывая то, что я уже несколько недель тут мотаюсь с разными караванами, то у меня начала появляться даже какая-никакая, но репутация. По крайней мере, местные торговцы теперь знали, что я не убью и не ограблю их в пути, да и силой не обделен. Это привело к тому, что если у вас мало денег и вам повезет, то можете встретить данную кунаичи в моем лице, в каком-нибудь баре или кафешке. Цену себе знает, но не задирает до небес, как это обычно делают некоторые нукинины или шиноби скрытых селений. Это было очень хорошо, ведь теперь мне не нужно было постоянно шататься по городам и надеяться на удачу. Теперь ко мне вполне успешно подходили уже на следующий день максимум, да и вели себя вполне учтиво. Все это привело к тому, что мои проблемы с финансами решились сами собой. Нет, на нормальную местную экипировку я все еще могу рассчитывать только с большой натяжкой, но вот голодная смерть мне теперь точно не грозит. Поднакопив немного, я решил сделать небольшой перерыв и заняться тренировками. Все же, как бы то ни было, но тело нужно поддерживать в хорошей форме. Начать решил с простой разминки и силовой тренировки. Уже спустя час активного тягания тяжелых камней и отжиманий с онными же в качестве утяжелителей, я просто присел и перевел дыхание. Это, конечно, не так уж и легко, но тем не менее достаточно просто. С тренировкой на выносливость все то же самое. В итоге я принялся за тренировки шиноби. Решил повторить все те выкрутасы, что показывали в синематиках по игре. Покидал сюрикены с кунаями в мишени, потом попробовал в движении, тоже все получилось отлично. Ну и под финал решил выпендриться и попасть в мишень сюрикенами так, чтобы те отскакивали друг от друга, причем из самого неудобного для себя положения. И ведь попал, не 10 из 10, как раньше, конечно, а только 8 из 10, но и это отличный результат. Я себе даже представить не мог, чтобы у нормального человека это получилось своими силами, а не благодаря киномонтажу. Следующим в списке шли техники. Самые мощные и затратные я, по понятным причинам, применять не стал, а то взорву еще добрую половину города и объясняй потом всем, что ты не верблюд. Но все равно на результат это повлияло не сильно. Пальцы легко сворачивались в самые нереальные хитросплетения и активировали техники. Также решил использовать один особый навык, который в игре вдвое ускоряет касты и уменьшает кулдаун на их применение. Суть была в том, что я каждой отдельной рукой составляю всего пару печатей вместо десятка и выпускаю одновременно несколько техник. Это оказалось неожиданно сложно, так как требовалось постоянно думать и четко представлять, какая техника какой рукой исполняется. Однако уже спустя несколько часов у меня это начало нормально получиться и еще через 6 часов записалось в мышечную память. Я уже говорил, что обожаю новые возможности этого тела. Еще бы оно не имело этих выпуклостей, было бы вообще шикарно. Тихо прокряхтел я вслух, приваливаясь спиной к дереву. Устал я что-то сегодня, переборщил с тренировкой и даже пропустил обед. Уаха, пора в гостиницу. Прозевавшись, я все-таки смог встать и направиться в сторону столь желанной сейчас кроватки. Не особо оглядываясь по сторонам, я прошествовал по городу весь уставший, но тем не менее в таком виде заваливаться спать было неправильно. Так что быстрой души спать, что я собственно и сделал. Однако с того момента, как я покинул свой импровизированный полигон, меня не переставало покидать какое-то странное чувство. Словно что-то не так, и это что-то вот-вот должно случиться. Однако тогда я не придал этому значения, о чем впоследствии еще не раз пожалел. Закрыв глаза и отдавшись Морфею, я даже не заметил, как мое тело неестественно сморило после душа. И именно поэтому я не смог отреагировать на иглу, которая воткнулась мне в спину и быстро заставила сознание окончательно померкнуть. Глава 1. Страна лапши. Часть 2. Докладывай. Коротко спросил командир группы отсчету своего подчиненного, которому было поручено следить за целью. Хай. Цель находится в городе и не покидала его пределов до обеда. После него вышла за его пределы для тренировки. Провела на ней 8 часов, после чего отправилась в гостиницу. Второй отряд прямо сейчас выполняет захват. Доклад, сообщил вошедший в помещение шиноби, отвечающий за связь отрядов. После кивка командира, тот быстро продолжил. Захват прошел успешно, двигаются в точку встречи. Ну, слава Ками, со вздохом сказал тот, наконец немного расслабившись. Когда их послали проверить слухи по поводу кунаичи Узумаки в стране лапши, они, откровенно говоря, были уверены, что зря тратит время. Однако чем дальше, тем больше странностей. Во-первых, она практически не маскировалась и часто была на виду, что очень похоже на ловушку. Во-вторых, откуда здесь взяться Узумаки, тем более исходя из слухов, чистокровная. Слишком лакомая цель для любой из 5 великих деревень. Все это было слишком легко и оттого сильно напоминало ловушку или провокацию. Тем не менее, руководство камня все же решилось повестись на данную провокацию. Правда, никто так и не понял, по крайней мере из тех, кого послали на захват цели, зачем именно это было нужно. Кто это сделал, вопроса не стояло, в стране лапши было сильно влияние Конохи. Однако причины и цели были непонятные, особенно после того, как выяснилось о правдивости слухов про кунаичи Узумаки. Это заставило всех насторожиться и действовать осторожнее, Однако из верхушки поступил приказ о захвате столь ценного трофея. Все прекрасно понимали, что если это действительно провокация Канахи, то за ней должны следить штурмовики Анбу, которые скорее всего должны будут их захватить. Но даже несмотря на это, сыр в мышеловке оказался слишком вкусным для мышей. Именно поэтому прямо сейчас, когда захват цели прошел гладко, все выдохнули, но все еще были настороже. Все же так везет только раз. Есть что-нибудь интересное по ней? Да, тут все, что нам удалось выяснить по ней, а также данные последнего наблюдателя. После этих слов в руки уже немолодого шиноби камня перекочевал свиток с пометкой секретности. Развернув его и углубившись в чтение, тот только нахмурился на то, что там было написано. Имя Узумаки Акане подтверждено. Возраст 18-20 лет. Клан Узумаки подтверждено. Улучшенный геном Узумаки косвенно подтверждено. Стихия Рейтан Молния подтверждено. Катан Огонь подтверждено. Футан Ветер не подтверждено. Известные техники: двойная молния, Райтон, удар молнии, Райтон, доспех молнии, Райтон, шар молнии, Райтон, огненный шар, Катон, огненный поток, Катон, цветы феникса, Катон, а также еще три неизвестные техники Райтона и две Катона. Особые приметы: насыщенного красного цвета волосы и глаза, во время миссии носит протектор водоворота, не перечеркнутый. Характер. Недостаточно данных. Впервые была замечена в стране лапши. Выполняет миссии по сопровождению торговых караванов на территории страны. Незаконные миссии не выполняет. Предположительно владеет фуиндзюцу. Хорошо обучена. Предположительно клановое обучение. И оснащена. Использует приемы и стойки тайдзюцу водоворота. Смотря на все это, старый шиноби мог сделать всего несколько выводов, наиболее важных в данной ситуации. Первый. Кунайчи хорошо обучена и имеет высокое сродство со стихиями огня и молнии. Второе. Явно не является самоучкой, что, учитывая все вышенаписанное, указывает на то, что ее обучали Узумаки времен Узушия. Приятная и неприятная новость одновременно. Приятна она тем, что эта Акане явно обладает большим багажом знаний Узумаки и их секретов. Плюс ко всему она женщина, что среди выживших Узумаки особенно ценно. Явно имеет нательные печати и снаряжение, улучшенное фуином Узумаки. Великолепная добыча, которая даст толчок развитию деревни. Неприятное же состояло в том, что все слишком просто. После падения водоворота все выжившие Узумаки разбрелись по миру и попрятались. Лишь немногие уже совсем старые представители этого клана приходили туда встретить свою смерть на родной земле. Уже были попытки их захватить, однако они ничего не дали, но стоили большой крови. А если учитывать то, что она может быть старше, чем выглядит, что вполне возможно, учитывая долгожительство Узумаки, то она вполне могла проходить начальное обучение еще в водовороте. Такие никогда бы так просто не вылезли из своих убежищ. Через сколько они будут здесь? Примерно через 15 минут, если ничего не случится. Что по окружению? Нет ничего подозрительного. Настороженно спросил командир, подозревая, что их могут захватить уже после соединения. Перепроверьте все, только тихо и незаметно. В случае малейших подозрений немедленно пересылайте сообщение второй группе, чтобы шли на резервную точку. Хай, не нравится мне что-то, тихо проговорил один из шиноби, наблюдающий за окрестностями. Что-то здесь не так, молчи, наговоришь еще, тихо шикнул ему напарник, смотря на того недобрым взглядом. Как будто нам и так проблем мало, обойдется все. Однако не успел тот договорить, как неподалеку раздался мощный взрыв, а в воздухе запахло озоном. Лицо только что говорившего шиноби буквально кричало «ну вот», накаркал. Но сейчас не было времени на споры, взрыв был слишком близко, а значит, атаковали группу захвата. Нужно было действовать быстро, и тогда, возможно, удастся превратить ловушку, устроенную на них, в собственную западню. Собственно, это и собирался сделать командир группы прикрытия. Он быстро отдал знак своим подчиненным выступить на помощь группе захвата и, по возможности, захватить цель. Хотя, учитывая, что это все же ловушка, то очень маловероятно, что там будет настоящая Узумаки. Однако, если им удастся это, то это будет невероятной удачей. Пусть командира и мучили сомнения по поводу своего решения, но он не мог бросить своих товарищей и сбежать. Когда они прибыли на место, то их ждала очень неожиданная картина. В центре небольшой обуглившейся воронки сидела молодая на вид девушка с алыми волосами. Сомнения личности этой девушки не было ни у кого. Вокруг же лежали раскиданные тела шиноби группы захвата, трое из которых были буквально изжарены, судя по следам, молнией. Последний, видимо тот, который шел впереди, был еще жив, однако без срочной помощи это явно было ненадолго. Сама же Кунаичи, которая мгновение назад казалась испуганной девочкой гражданской, мгновенно приняла боевую стойку и выхватила неизвестно откуда кунай. Ситуация была ясна как день, однако сам командир не знал, что ему делать. С одной стороны она всего одна, с другой было прекрасно видно, что численное преимущество в данном конкретном случае ничего не решит. Посмотрев на ситуацию еще раз, старый шиноби, скрипя зубами, сложил несколько незаметных знаков. Приказ «Отступаем, помочь раненому». После того, как тот передал сигнал остальным, они осторожно отступили и, ближайший к раненому, быстро подхватил его и побежал. После того, как группа отступила на несколько десятков километров, несущий раненого шиноби свалился. Отряд шиноби остановился, чтобы проверить ситуацию. Как оказалось, убегающему последним с раненым на руках шиноби камня прилетели несколько сюрикенов в спину. Ничего серьезного, но из-за спешного отступления, тот не смог оказать себе первую помощь и потерял много крови. Обстановка, все чисто, нас не преследуют. Как раненые, жить будут, коротко бросил командиру Иринин, который прямо сейчас откачивал тяжелораненого, пока второго порезанного просто перебинтовывали двое других. Ему повезло, основной заряд прошелся по касательной и ушел в землю. Органы ИСЦЧ в порядке, обошлось, однако приложило его хорошо, возможны проблемы с нервной системой, так что по возвращению никакой серьезной нагрузки на ближайший месяц. Благо глаза не задело, придись удар чуть выше, и ему бы их выждло с гарантией. Что будем делать дальше, капитан? Задание мы провалили, к тому же почти полностью потеряли группу захвата. Уходим в деревню. Нас и так отпустили, иначе бы не отделались одним легкораненым. С тяжелым вздохом проговорил тот суровым голосом, который не выдавал и капли его истинных эмоций. Нужно сообщить о произошедшем Аанакисами как можно скорее. А что по поводу оставшихся? Проблем быть не должно, скривился тот из-за того, что говорит. Однако миссия и информация сейчас важнее. После примененной ей техники тела не подлежат восстановлению и изучению. Как только приведете раненых в удовлетворительное состояние, выдвигаемся. Нам и так придется огибать страну огня по приграничным с Суной территориям. Хай! Коротко бросили остальные, начав готовить небольшой временный лагерь. Сам же командир группы прикрытия только костенил себя за то, что был вынужден бежать, оставив товарищей неотомщенными. Когда эти шиноби скрылись, я, наконец, смог расслабиться и буквально насильно разжать руку с кунаем. Сердце колотилось с бешеной скоростью, и останавливаться даже не планировало. Я убрал кунай в инвентарь и сел на обугленную землю, стараясь не пересекаться взглядом с убитыми людьми, убитыми мной людьми. Когда я, наконец, полностью осознал, что сделал, в полной мере, то меня скрутило в бараний рог. Перед глазами постоянно прокручивался тот момент, когда я пришел в себя и от неконтролируемого страха применил технику Райтона без печатей. Как результат тот, что тащил меня, и еще двое, что были рядом, погибли практически сразу. Еще один, что шел дальше, каким-то чудом извернулся и выжил. Потом появились еще четверо, и я на голых инстинктах выхватил оружие и занял боевую стойку. Все, на что хватило моего сознания в этот момент, это не броситься на них сразу. Благо они быстро сбежали от меня, разве что в одного, что побежал на меня, я с испугу запустил гроздь сюрикенов, но увидев, что тот только подхватил раненого и тоже бежит прочь, не позволил телу бросить в убегающего кунай с взрывной печатью. Спокойно, спокойно. Это была самооборона, они хотели меня похитить. Да, это всего лишь самооборона. Тихо повторял я про себя как мантру, стараясь отодвинуть подальше факт того, что на моих руках теперь три трупа. Три человека, которые никогда не вернутся к своей семье и близким. Невольно повернувшись в их сторону, я вновь увидел эту страшную картину. Три человеческих тела, изжаренных до черной корочки электрическим разрядом невероятной силы. В нос сразу же ударил всеми силами игнорируемый до этого запах паленого мяса. В этот момент я не выдержал. Глаза заволокла какая-то темная дымка, а я сам свалился на колени. Упершись руками о землю, я сам не заметил, как все содержимое желудка поспешило его покинуть. Глаза слезились, по лицу размазывались сопли напополам со слезами и блевотой. В этот момент мне было просто физически плохо, и прийти в себя я так и не смог. Только спустя где-то полчаса, Я все же смог взять себя в руки и отойти подальше от места, которое никогда не смогу забыть. Я пытался себя уговаривать и оправдывать глупыми словами о том, что я не виноват, что это они напали на меня. Вот только факт был в том, что это такой мир. Я слишком расслабился, выдал желаемое за действительное, словно сам себя уверил, что нахожусь всего лишь на тематической реконструкции ролевиков в полуфантазийном стиле. На самом же деле это реальный другой мир, со своими законами и понятиями. И главный из них, как бы бредово для простого современного человека это ни звучало, убей или умри. Только в тот момент я, наконец, полностью осознал и принял то, что я в совсем ином мире и дороги назад уже не будет. По дороге назад в город я свернул в сторону небольшой речки, чтобы смыть всю грязь и вообще привести себя в порядок. Подойдя ближе и умывшись, я наконец смог свободно вздохнуть. Спокойная и прохладная вода успокоила меня и позволила расслабиться. Так что уже умывшись и оттерев свою ночнушку, в которой меня и повязали, от следов боя, я направился в город, естественно по дороге сменив ее на свой боевой костюм шиноби. Еще чего не хватало, в драной ночнушке разгуливать по городу, я так потеряю всю репутацию, какую смог набрать таким большим трудом. Теперь тренироваться надо еще усерднее и чаще, а место ночевки проверять тщательнее. Тихо проговорил сам себе, чтобы не возвращаться к мыслям о первом в своей жизни в обоих жизнях убийстве. Именно в этот момент я понял, что только сейчас по праву могу называть себя шиноби. С момента убийства тех трех шиноби, которые схватили меня прямо в моей гостевой комнате, прошло больше суток, но меня все еще не отпускало. Даже больше, когда я оказался в относительной безопасности, меня накрыло еще сильнее. Я не хотел возвращаться обратно в таверну и ждать нового заказа, не хотел спать, не хотелось вообще ничего, даже жить. Я убил людей, я убийца. Утро в стране лапши было прохладным, особенно когда просидел всю ночь на камне средь леса, что тело окоченело от холода и мелко тряслось, однако меня это мало волновало. Возможно, это было даже не из-за него, я не знал. Эту ночь я провел за городом в лесу, сейчас я не хотел никого видеть возле себя. Несколько раз отдышавшись, я посмотрел на звезды, которые вот-вот должны уйти за горизонт и уступит место алому рассвету. Я никогда не мог поверить, что на звездах живут кто-то вроде богов, которые наблюдают за нами, но именно в этот момент мне казалось, что это полный бред. Если боги есть, то почему они позволяют людям вроде меня еще дышать и спокойно жить? Или у шиноби есть свой собственный бог? Черт, выругался я, надеясь, что так станет легче. Как я вообще смогу жить дальше? Я ведь больше и человеком больше себя не считаю. Я монстр, убийца, убийца. Боль в груди оглушалась неимоверной силой, словно в мою грудь кто-то ударил кнутом, оставляя кровавые раны на душе. Эта боль словно ядом проникала в меня и растекалась по венам, заставляя мучиться и делая желание умереть острее. Позади меня находился большой водоем, с другого конца которого тоже находился лес, но более открытый. Уже начало светать, поэтому можно было увидеть, как мимо проходили мирные жители страны лапши, держа в руках корзины, наполненные какими-то дарами леса. Рядом с ними проходили либо их дети, либо кто-то из стариков. В основном мимо проходили женщины. Они выглядели так беззаботно, будто они никогда никого не убивали. Хотя о чем это я? Конечно, они никогда этого не делали и не станут. Ведь кто они? Простые люди, которые живут простой жизнью. Кажется, местные шиноби называют таких гражданскими. Еще несколько раз глубоко вздохнув, я встал. Нет, как бы тяжело мне сейчас ни было, я должен жить, если смогу, подумал я, чувствуя боль в коленях. Я просидел целую ночь и прошедший день. Останусь подольше, могут снова схватить люди похуже, чем вчера. И не факт, что в следующий раз мне так же повезет. Только проснувшись, на этот раз все же в гостинице, утром третьего дня меня наконец отпустило. Нет, я ничего не забыл, но все же истерия наконец закончилась, и я загнал свои чувства куда подальше. Сейчас мне нужно руководствоваться исключительно холодным разумом, иначе я просто погибну в этом жестоком мире. Или того хуже, что это за то самое хуже, я не знал, да и узнавать не хотелось от слова совсем. Прямо сейчас я занялся насущными проблемами, в частности деньгами. Из-за моего трехдневного перерыва мне пришлось потратиться на гостиницу, хотя те, когда выяснили обстоятельства, сделали мне хорошую скидку. В особенности после того, как один из идиотов попытался мягко мне сказать, что случившееся не наша проблема. Ей-богу, я тогда сам удивился, когда узнал, что у меня волосы шевелятся. Увы, но добиться этого эффекта мне почему-то повторно не удалось. Впрочем, ладно, это сейчас не критично. После того, как я немного поотмокал в местной бане, я все же направился в таверну. Ну а дальше старая проверенная схема. Заказать себе выпить, подать знак местному аналогу бармена и ждать нанимателя. Уже спустя 2,5 часа схема доказала свою работоспособность. Снова наняли для охраны торгового каравана. Заказчик, торговцы средней руки, такие ко мне всегда хорошо относились. Да и более крупные тоже вполне благоприятно или нейтрально. Идиоты попадались в единичных экземплярах. Да и, собственно, с чего бы им меня не любить. Заказы выполняю четко и качественно, груз и драгоценная тушка его хозяина всегда в порядке, веду себя вполне нормально и без высокомерия. Да и, чего таить, беру вполне разумную плату, которая значительно ниже той, что они платили бы команде Шиноби. Точнее, за эту плату, как мне удалось выяснить, они смогли бы нанять группу хиленьких генинов. По сути, детишки только что ставшие Шиноби. Я же, в их глазах, пусть и одна, зато куда сильнее и с богатым боевым опытом. По крайней мере, я на них произвожу такое впечатление, а разубеждать никого не собираюсь. В общем, им выгоднее нанимать меня, чем официальных генинов из скрытых деревень. Руководству деревень это, как я сам предполагаю, не нравится. Все же таким образом они теряют контракты. И пусть это мелочь, но за год ее должно набегать на приличную такую сумму. Так что вполне возможно, что недавние нападавшие были представителями этой самой деревни. К сожалению, в местную специфику Шиноби я посвящен чуть больше, чем никак, так что в этом мне еще предстоит разобраться. Единственное, что я знаю наверняка, это то, что тут, как и в игре, наибольшее влияние имеют 5 великих скрытых деревень, которые находятся на территории 5 элементальных стран. Собственно, эти мысли меня и занимали, пока я выполнял заказы и собирал информацию по миру Шиноби. Она была странной. В каких-то моментах сходилась с игрой чуть ли не полностью, что настораживало. В каких-то была диаметрально противоположной, что тоже спокойствия не добавляло. Но по крайней мере базис моей новой профессии у меня есть. Однако как-то раз, когда я подумывал об очередном перерыве для более плотных тренировок, меня наняли для необычного заказа. Я тогда думал о последнем задании перед началом тренировок. Но вот то, ради чего меня хотели нанять, заставило отодвинуть в сторону планы по тренировкам. Вы ведь шиноби, которые могут выполнить задание за деньги. Подобное начало диалога меня, мягко говоря, удивило. Такое ощущение, что человек передо мной никогда не имел дела с шиноби. Все предыдущие заказчики в той или иной степени знали о моей профессии, а этот, похоже, только и знает, что я наемник. Впрочем, ладно, послушаем, что он хочет мне предложить. Если это какие-то темные и малозаконные делишки, то пошлю. Мне сейчас только проблем с законом для полного счастья не хватает. Хотя я и сомневаюсь, что для такого будут нанимать в столь людном месте, но все же мало ли что. Да, шиноби выполняют миссии и берут за них соответствующую оплату. Проговорив это нейтральным тоном, я стал ждать. Мужчина передо мной пусть и не выглядит как богач, но точно не бездомный попрошайка. Понимаете, я владелец маленькой фермы, и у меня есть недоброжелатели. На эти слова я только выразительно-вопросительно приподнял бровь. Начало мне уже не нравится. Заметив это, он быстро поправился и продолжил грустным тоном. 2 дня назад у меня пропал сын, а вчера пришла записка с требованием передачи прав на землю, иначе его убьют. При этих словах мужчина чуть ли не разрыдался. Мне больших трудов стоило его успокоить и посадить напротив себя в углу бара. Местный владелец получил скромную сумму, за которую предоставил нам тихий уголок. Такие есть во всех более-менее дорогих заведениях, а особенно в тех, что отмечены знаком доверия шиноби. Такие выдаются только самым надежным. По сути, это гарант того, что здесь шиноби мог расслабиться и отдохнуть. Также в таких заведениях часто проводили переговоры. Если кто-то из шиноби устроит в нем драку, то огребет и от своих, и от чужих. Такие места считались нейтральной территорией, однако пользоваться ими как убежищем тоже было не принято. Это все негласные правила шиноби, которые соблюдают даже нукинины. Впрочем, что-то я отвлекся. Когда несчастный родитель, наконец, успокоился, он продолжил излагать уже по существу, а не просто бормотал сквозь слезы о помощи. Выслушав всю информацию, Я только нахмурился. Не нравилось мне это задание. Вы примете это задание, однако буквально молящие о помощи глаза отца, который лишился своего сына, заставили что-то внутри меня дрогнуть. Мне было откровенно страшно, но тем не менее, я заплачу любую сумму. После этого выкрика он вновь выполнил глубокий поклон и уже норовил исполнить классический японский пируэт с сидением на коленях с прижатым к земле лбом, однако я его остановил. Что-то во мне буквально кричало о том, что я должен помочь ребенку, и я, с этим криком души, был полностью солидарен. «Хорошо, Кото-сан, я приму это задание». В этот момент он смотрел на меня так, словно только что появилась новая мировая религия, со мной в лице богини. «Я верну вам вашего сына. Что касается денег, обговорим это после выполнения заказа». «Спасибо, Узумаки-сама», — прокричал тот на всю таверну, словно пытаясь докричаться до меня с другого конца света. «Хорошо еще защитный барьер, который я поставил, еще и звукоизолирующий. С недавних пор начал ставить такие во время разговора с заказчиками. Паранойя наши все, особенно после случившегося похищения. Да благословят вас и ваш родками». Мужчина уже начал воспевать меня и молиться за здравие, благополучие и все остальное в таком роде для меня и всех моих родственников до энного колена. На это я лишь закатил глаза и, бросив что-то про то, что постараюсь все сделать побыстрее, ушел. Осталась одна маленькая проблемка, с чего собственно начинать поиски. Глава 1, страна лапши, часть 3. Гора, твоя очередь, — хриплым голосом сказал вошедший в комнату лысый мужчина с хмурым лицом. Он сел за стол и сноровисто вскрыл бутылку саки пожелтевшими зубами. Увидев, как названный скривился, он продолжил: «Не боись, тебе пожрать туда принесут». «Ага, принесете», — грустно пробурчал тот, однако пошел на свой пост. «Эй, шеф, что там слышно от заказчика?» — спросил у только что пришедшего другой молодой парень бандитской наружности, который в это время затачивал мечи. «Когда мы уже сможем уйти из этой камезабытой глуши? Когда закончим с делом?» — сухо ответил ему главарь их небольшой банды, закусывая очередную порцию саки парой помидоров. «Скоро уже должен прийти Кагера, я его как раз отправил послушать новости в городе. Да и нам платят как раз за то, чтобы мы носа не показывали из этой глуши. А что с этим?» — сказал ему в ответ тот, неопределенно махнув в сторону улицы. Однако главарь его понял и так: «Подстраховка, заказчик думает, нас смогут отследить и попробовать отбить мальчишку. Вот на этот случай нам и нужен этот Нукинин». На этих словах тот скривился, словно съел что-то невероятно кислое. У него были свои причины не любить шиноби, однако он не дурак и прекрасно осознает их полезность. Он разберется с теми, кого за нами пришлют. Ну а потом, его можно и прикопать по-тихому. Своих денег он точно не стоит, так что заказчик этому будет только рад. В ответ на его слова остальные тут находящиеся только алчно заулыбались, прекрасно почувствовав запах наживы. Конечно, было очень рискованно обычным бандитам нападать на шиноби, и в обычной ситуации это было бы верхом глупости, но не в их текущем положении. Вся соль была в том, что этот Нукинин завысил стоимость своих услуг на невероятную высоту, словно он был могучим шиноби не ниже Э-ранга. Хотя, естественно, это было не так, это был простой Нукинин Д-ранга, который возомнил о себе невесть что потому, что смог незамеченным сбежать из деревни и скрываться от нее. На самом же деле его просто не преследовали, он банально этого не стоил. По силам тот едва дотягивал до средненького генина выпускника академии. Даже в книге Бинго за него была всего лишь символическая награда, поскольку тот не имел никакой ценной информации или техник в своей деревне. Если говорить откровенно, то этот недонукинин был простым пушечным мясом даже по меркам шиноби.